Мельница злодеев. В городе стали исчезать дети. Родители их не могли найти. Расследование поручили сыщику. На выезде из города сыщик устроил засаду. Ночью по дороге мчалась черная машина. Сыщик поехал за ней. Машина остановилась у мельницы. Из нее вышли двое в черных пиджаках. Один был хромой, а другой кривой. Они вытащили из машины большой кованый сундук, поставили его на землю и вошли в дверь. Сыщик подошел к мельнице и прислушался, и услышал голос мельника. «Мели, мели, мельница, все кости перемелются, будет хлебник мне на обеде». Сыщик подошел к большому кованому сундуку, открыл крышку, в нем сидели дети. Сыщик понял, детей перемалывали на мельнице в муку. Он спрятал детей в лесу и вернулся к мельнице. Из машины сыщик достал трос. На конце сделал петлю и накинул ее на крыло мельницы. Другой конец привязал к машине. Вращающиеся крылья потянули за собой машину. Под ее тяжестью они стали разваливаться. Раздался сильный скрежет и шум. Мельница покачнулась и развалилась. Злодеи и похитители детей были погребены под обломками зловещей мельницы.